Слово о поучении или памяти Божией. Под именем поучения или памяти Божией святые отцы разумеют какую-либо краткую молитву или даже какую-либо краткую духовную мысль, которой они приобучились и которую они старались усвоить уму и памяти вместо всякой мысли. Можно ли заменить одною духовную краткую мыслью о Боге все прочие мысли? Можно. Святой апостол Павел говорит: «Не судих, бо ведите, что точию Иисуса Христа и сего распята». «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 2. Мысль суетная, земная, постоянно занимая человека, производит в нем оскудение разума, препятствует приобретению полезных и нужных познаний. Напротив того, мысль о Боге, усвоившись христианину, обогащает его духовным разумом, стяжавшему в себе Христа непрестанным воспоминанием о нем, поверяются божественные тайны, неведомые плотским и душевным человеком, неведомые ученым земным, неприступные для них. В нем же, во Христе, суть вся сокровища премудрости и разума сокровенна, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 3. Соделывается обладателем этих сокровищ, стяжавший в себе Господа Иисуса Христа. Поучение или память Божия есть установление божественное. Оно заповедано самим вочеловечившимся Божиим Словом, подтверждено Святым Духом через посланников Слова, апостолов. «Бдите, убо на всякое время молящийся», завещал некогда Господь предстоявшим ученикам Его. «Бодрствуйте на всякое время и молитесь». Евангелие от Луки, глава 21, стих 36. Завещает Он это и нам, ныне предстоящим Ему и умоляющим Его. «Да сподобит нас творить волю Его и быть Его учениками, христианами не только по имени, но и по жительству». Сказал Господь приведенные здесь слова, указывая на те нравственные и вещественные бедствия, которыми будет окружено земное странствование каждого ученика Его, на те страдания и страхи, которые предшествуют смерти каждого из нас, сопровождают ее, последуют за ней, на те соблазны и горести, которые постигнут мир пред пришествием Антихриста и во время его господства, наконец, на сотрясение и превращение Вселенной во время второго славного и страшного пришествия Христова. «Бдите, убо, на всякое время молящийся, да сподобитесь и убежати всех сих, хотящих быти и стати пред Сыном Человеческим в радости спасения. Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Евангелие от Луки, глава 21, стих 36. «Стать и в этой радости и после суда частного, наступающего для каждого человека вслед за разлучением души его от тела, и на суде общем, на котором поставятся избранные одесную судьи, а отверженные ошую». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 32. «Трезвитесь в молитвах», говорит святой апостол Петр, повторяя верующим заповедь Господа. «Трезвитесь, бодрствуйте. За не супостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, и ски кого поглотите. Ему же противитесь, тверди верою». Бодрствуйте в молитвах. Трезвитесь, бодрствуйте. Потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою. Первое послание Петра, глава 4, стих 7, глава 5, стихи 8 и 9. Повторяя и подтверждая эту всесвятую спасительную заповедь, святой апостол Павел говорит: «Непрестанно молитесь, ни о чем же пецитесь, ни о чем же пецитесь, но во всем молитвою и молением, со благодарением прошение ваше досказуется к Богу. В молитве терпите, пребывайте, бодрствующе в ней со благодарением. Хащу уба, да молитвы творят мужие на всяцем месте, воздеющие преподобные руки без гнева и размышления, прилепляясь же Господеве непрестанную молитву. Един дух есть с Господем. Первое послание к Солунинам, глава 5, стих 17. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 6. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 2. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 8. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. Прилепляющегося к Господу и соединяющегося с Господом непрестанную молитвою Господь избавляет от порабощения и служения греху и дьяволу. Бог же возвещает нам Спаситель. Не имыть ли сотворите отмщение избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, и долготерпя о них? Глаголю вам, яко сотворит отмщение их вскоре. Евангелие от Луки, глава 18, стихи 7 и 8. Признак иноческого совершенства – непрестанная молитва. «Достигший сего, – говорит святой Исаак Сирский, – достиг высоты всех добродетелей и соделался жилищем Святого Духа». Слово 21. Упражнение в непрестанной молитве, приучение себя к ней, необходимо для всякого инока, желающего достигнуть христианского совершенства. Упражнение в непрестанной молитве и приучение себя к ней есть обязанность каждого инока, возложенное на него заповедью Божию и иноческими обетами. Требник или особая книга, содержащая чин пострижения в малую схиму. Настоятель, вручая новопостриженному четки, завещает ему непрестанную молитву Иисусову. Принятием четок новопостриженный дает обет исполнять завещание настоятеля. Очевидно, что святые апостолы, получившие лично от Господа заповедь о непрестанной молитве, передавшие ее верующим, сами занимались непрестанную молитвою. До приятия Святого Духа они пребывали в одном доме, занимаясь молитвою и молением. Деяния, глава 1, стих 14. Под именем молитвы здесь разумеются те молитвословия, которые они совершали вместе, а под именем моления – постоянное молитвенное направление их духа, непрестанная молитва. Когда снизошел на апостолов Святой Дух, то соделав их храмами Божиими, соделал вместе храмами непрестанной молитвы, как говорит Писание, «Дом бы мой, дом молитвы наречется». Книга пророка Исаии, глава 56, стих 7. «Дух, когда вселится в кого из человеков, тогда человек тут не пристает от молитвы, ибо сам Дух непрестанно молится». Святой Исаак Сирский, слово 21. Апостолы имели только два духовных подвига – молитву и проповедь Слова Божия. От молитвы они переходили к возвещению человеком Слова Божия. От проповеди Слова они возвращались к молитве. Они находились в непрестанной духовной беседе. То беседовали молитвою с Богом, то беседовали от лица Божия с человеками. В той и другой беседе действовал один и тот же Святой Дух. Деяния, глава 6, стихи 2 и 4. Чему мы научаемся из примера святых апостолов? Тому, что вслед за послушанием, послушанием деятельным Слову Божию, должно сосредоточить всю деятельность свою в непрестанную молитву. Потому что непрестанная молитва приводит христианина в состояние, способное к приятию Святого Духа. Господь, возлагавший на апостолов различные служения, когда соделал их способными приять Святого Духа, то повелел им пребывать в ограде Иерусалимсте, в ограде мира и безмолвия, вне всякого служения. «Сидите в ограде Иерусалимсте», — сказал он им, «донде же облечетеся силою свыше». В городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Евангелие от Луки, глава 24, стих 49. Из Писаний преподобных иноков видно, что память Божия или поучение были в общем употреблении у иноков первенствующей были в общем употреблении у иноков первенствующей Церкви Христовой. Преподобный Антоний Великий завещает непрестанное памятование имени Господа нашего Иисуса Христа. «Не предавай забвению, — говорит он, — имени Господа нашего Иисуса Христа, но непрестанно обращай его в уме твоем, содержи в сердце, прославляй языком, говоря, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Также «Господи Иисусе Христе, помоги мне». Также «Славословлю Тебя, Господь мой Иисус Христос». Занимались непрестанную молитвою не только безмолвники и отшельники, но и общежительные иноки. Святой Иоанн Лествичник говорит об иноках посещенного им Александрийского общежития, что они и за самую трапезою не предстают от умственного подвига, но условленным и введенным в обычай знаком и мановением блаженные напоминают друг другу о молитве, совершаемой в душе. И делают они это не только за трапезою, но и при всякой встрече, при всяком собрании. Слово 4, глава 17. Преподобный Исаак, безмолвник египетского скита, поведал преподобному Кассиану Римлянину, что ему для непрестанной молитвы служит второй стих 69-го псалма. «Боже, в помощь мою ванми! Господи, помощи ми почися!» Преподобный Дорофей, инок общежительного монастыря Авва-Серида в Палестине, преподал ученику своему преподобному Досифею, сказано в житии Досифея, непрестанно упражняться в памяти Божией, заповедав ему постоянно произносить «Господи Иисусе Христе, помилуй мя» и «Сыне Божий, помоги мне». Житие преподобного Досифея в книге преподобного Авва Дорофея, также в Четьих Минеях февраля 19-го. Преподобный Досифей молился попеременно то первыми, то вторыми словами преподанной ему молитвы. Она преподана была ему в таком виде по причине новоначалия ума его, чтобы ум не уныл от единообразия молитвы. Когда блаженный Досифей тяжело заболел и приближался к кончине, то святой наставник его напоминал ему о непрестанной молитве. «Досифей, заботься о молитве, смотри, чтобы не потерять ее». Когда болезнь Досифея еще более усилилась, опять святой Дорофей говорит: «Что, Досифей, как молитва? Пребывает ли?» Из этого видно то высокое понятие, которое имели о поучении древние святые иноки. Преподобный Иоанн Никий Великий непрестанно повторял в уме молитву: «Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе». Канонник. Молитвы на сон грядущем. Также житие преподобного. Ученик Иоанн Никия Великого, преподобный Евстратий, которого святой писатель жития его назвал божественным, стяжал непрестанную молитву. «Он всегда, Господи помилуй, в себе глаголоше», говорит писатель жития его. Четьи Минеи, 9 января. Некоторый отец Раифской пустыни постоянно сидел в келии, занимаясь плетением веревок. Причем говорил с воздыханием, колебля головою, «Что будет?» Произнесший эти слова и несколько помолчав, опять повторял: «Что будет?» В таком поучении он провел все дни жизни своей, непрестанно сетуя о том, что последует по исшествии его из тела. Письменный Потерик из библиотеки епископа Игнатия. Святой Исаак Сирин упоминает о некотором отце, который в течение 40 лет молился одной следующей молитвою: «Я, как человек, согрешил. Ты, как Бог, прости меня». Другие отцы слышали, что он поучается в этом стихе с печалью. Он плакал, не умолкая, и все молитвословия заменяла для него эта одна молитва день и ночь. Слово 52. Большинство монашествующих всегда употребляли для поучения молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Иногда, смотря по надобности, они разделяли ее для новоначальных на две половины и говорили в течение нескольких часов «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного». Потом в течение другого промежутка времени «Сыне Божий, помилуй мя грешного». Впрочем, не должно часто переменять слов молитвы, потому что деревья, часто пересаждаемые, не укореняются, как замечает святой Григорий Синаид. 15 глав о безмолвии, глава 2, добротолюбие, часть 1. Избрание молитвы Иисусовой для поучения весьма основательно как потому, что имя Господа Иисуса Христа содержит в себе особенную божественную силу, так и потому, что при упражнении молитвы Иисусовую воспоминание о смерти, об истязании от духов воздушных, об изречении Богом окончательного определения, о вечных муках начинает приходить в свое время само собою и столь живо, что приведет подвижника в обильные непрестанные слезы, в горькое рыдание о себе, как о мертвеце, уже погребенном и смердящем, ожидающим оживления от всесильного Божия Слова. Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи 39, 43, 44. Польза от поучения или памяти Божией неисчислима. Она превыше слов, превыше постижения. И те, которые ощутили ее, не в силах вполне объяснить ее. Непрестанная молитва, как заповедь Божия и дар Божий, необъяснима человеческим разумом и словом. Краткая молитва собирает ум, который, если не будет привязан к поучению, сказал некто из отцов, то не может пристать от парения и скитания всюду. Святой Исаак Сирский, слово 72. Краткую молитву подвижник может иметь на всяком месте, во всякое время, при всяком занятии, особенно телесном. Даже присутствуя при церковном богослужении, полезно заниматься ею, не только при недовольно внятном чтении, но и при чтении отчетливом. Она способствует внимать чтению, особенно когда вкоренится в душе, сделается как бы естественной человеку. Поучение вообще, в особенности Иисусова молитва, служит превосходным оружием против греховных помыслов. Следующее изречение святого Иоанна Лествичника повторено многими святыми писателями. «Иисусовым именем поражай ратников сопротивного, ибо ни на небеси, ни на земли не найдешь оружия более крепкого». Слово 21, глава 7. От непрестанной молитвы подвижник приходит в нищету духовную. Приучаясь непрестанно просить Божией помощи, он постепенно теряет упование на себя. Если сделает что благо поспешно, видит в том не свой успех, а милость Божию, о которой он непрестанно умоляет Бога. Непрестанная молитва руководствует к стяжанию веры, потому что непрестанно молящийся начинает постепенно ощущать присутствие Бога. Это ощущение мало-помалу может возрасти и усилиться до того, что око ума яснее будет видеть Бога в промысле его, нежели сколько видит чувственное око вещественные предметы мира. Сердце ощутит присутствие Бога. Узревший таким образом Бога и ощутивший его присутствие не может не уверовать в него живую верою, являемую делами. Непрестанная молитва уничтожает лукавство надеждою на Бога, вводит в святую простоту, отучая ум от разнообразных помыслов, от составления замыслов относительно себя и ближних, всегда содержа его в скудости и смирении мыслей, составляющих его поучение. Непрестанно молящийся постепенно теряет навык к мечтательности, рассеянности, суетной заботливости и многопопечительности. Теряет тем более, чем более святое и смиренное поучение будет углубляться в его душу и вкореняться в ней. Наконец он может прийти в состояние младенчества, заповеданное Евангелием, сделаться буйным, безумным ради Христа, то есть утратить лжеименный разум мира и получить от Бога разум духовный. Непрестанную молитвою уничтожается любопытство, мнительность, подозрительность. От этого все люди начинают казаться добрыми, а от такого сердечного залога к людям рождается к ним любовь. Непрестанно молящийся пребывает непрестанно в Господе, познает Господа как Господа, стяжевает страх Господень. Страхом входит в чистоту, чистотою в божественную любовь. Любовь Божия исполняет храм свой дарованиями Духа. Говорит преподобный Авва Исаия Отшельник в поучении. Благоразумный богач скрывает внутри дома сокровища свои. Сокровище, выставленное наружу, подвергается хищничеству воров и наветуется сильными земли. Так и монах, смиренно мудренный и добродетельный, таит свои добродетели, как богач сокровища. Не исполняет пожеланий падшего естества. Он укоряет себя ежечасно и упражняется в тайном поучении, по сказанному в Писании. «Согрейся во мне сердце мое, и в поучении моем разгорится огонь. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь». Псалом 38, стих 4. О каком огне говорит здесь Писание? О Боге. Бог наш есть огонь поедаей. Бог наш есть огонь поедающий. Послание к евреям, глава 12, стих 29. Огнем растопляется воск и иссушается тина скверных нечистот. Так и тайным поучением иссушаются скверные помыслы и истребляются из души страсти. Просвещается ум, уясняется и утончается мысль, изливается радость в сердце. Тайное поучение уязвляет бесов, отгоняет злые помыслы. Им оживотворяется внутренний человек. Вооружающегося тайным поучением укрепляет Бог. Ангелы преподают ему силу. Человеки прославляют его. Тайное поучение и чтение соделывают душу домом отвсюду затворенным и заключенным, столпом неподвижным, пристанищем тихим и безмятежным. Оно спасает душу, охраняя ее от колебания. Очень смущаются и молвят, тревожатся бесы, когда инок вооружает себя тайным поучением, которое заключается в молитве Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Чтением в уединении споспешествует упражнению в поучении. Тайное поучение есть зеркало для ума, светильник для совести. Тайное поучение иссушает блуд, укрощает ярость, отгоняет гнев, отъемлет печаль, удаляет дерзость, уничтожает уныние. Тайное поучение просвещает ум, отгоняет леность. От тайного поучения рождается умиление, вселяется в тебя страх Божий. Оно приносит слезы. Тайным поучением доставляется монаху смиренно мудрее нелестное. Бдение благоумиленное, молитва несмущенная. Тайное поучение есть сокровище молитвенное. Оно отгоняет помыслы, уязвляет бесов, очищает тело. Тайное поучение научает долготерпению, воздержанию. Причастнику своему возвещает о гиене. Тайное поучение соблюдает ум немечтательным и приносит ему размышления о смерти. Тайное поучение исполнено всех благих дел, украшено всякой добродетелью, всякого скверного дела непричастно и чуждо. Алфавитный Патерик Скитский, буква Н. Святой Исаак Сирин. Кого поучение непрестанно в Боге, тот отгоняет от себя бесов и искореняет семя злобы их. Веселится сердце во откровениях у того, кто непрестанно внимает душе своей. Обращающий зрение ума своего в себя, зрит в себе зарю духа. Возгнушавшийся всяким парением, скитанием, рассеянностью, зрит владыку во внутренней клети сердца своего. Небо внутри тебя, если будешь чист, и в самом себе увидишь ангелов с светом их, и с ними владыку их, и внутри их, сокровище смиренно мудрого внутри его. И оно – Господь. Страсти изгоняются и искореняются непрестанным поучением о Боге. оно – меч, убивающий их. Желающий увидеть Господа внутри себя старается очистить свое сердце непрестанной памятью Божией. Таким образом, светлостью очей ума будет на всякий час зреть Господа. Что приключается рыбе, вынутой из воды, то приключается и уму, исшедшему из памяти Божией и блуждающему в воспоминаниях мира. Страшен бесом, любезен Богу и ангелам его. Тот, кто ночью и днем с горячую ревностью взыскует Бога в сердце своем и искореняет из него прозябающие прелоги врага. Без непрестанной молитвы невозможно приблизиться к Богу. Слова 8 и 69. Преподобный Кассиан Римлянин. Моление сим малым стихом, вышеупомянутым вторым стихом 69-го псалма, должно быть непрестанное, чтобы искушения нас не ниспровергли, чтобы в благополучии сохраниться от превозношения. Поучение в сём малом стихе, говорю, да вращается в персях твоих непрестанно. Не переставай повторять его, в каком бы ни был деле или послушании, или если бы ты находился в путешествии. Поучайся в нем и отходя ко сну, и употребляя пищу, и при исправлении нижайших нужд телесных. Такое упражнение сердца соделается для тебя спасительным правилом, которое не только сохранит тебя неповрежденным при всяком нападении демонов, но и, очистив от всяких телесных страстей, возведет к невидимым и небесным видениям, вознесет к неизреченной, весьма немногим по опыту известной высоте молитвы. Сей малый стих будет удалять от тебя сон, доколе ты, образовавшись сим неизъяснимым словами упражнением, не приучишься заниматься им и во время сна. Он, когда случится тебе пробудиться, первый будет приходить тебе на мысль. Он, когда проснешься, будет предупреждать все прочие помышления. Он, когда встанешь содра твоего, будет занимать тебя, доколе не начнешь колено преклонений. Он будет препровождать тебя ко всякому труду и делу. Он во всякое время будет за тобою следовать. В нем поучайся по заповеданию законодателя, то есть Моисея, законодателя Израильского, сидя в дому и шествуя по пути, ложась спать и вставая от сна. Напиши его на порогах и на дверях уст твоих. Напиши его на стенах дома твоего и во внутренних сокровищах персий твоих, так, чтобы он, когда ты возлежишь, был готовым для тебя псалмопением. Когда же встанешь и приступишь к исправлению всего необходимого для жизни, удобный к отправлению и непрестанную молитву. Кассиане Каллаццо, глава 10. Святой Иоанн Златоуст. Братья, умоляю вас, не допустите себе когда-либо пристать от совершения правила сей молитвы или презреть его. Инок употребляет ли пищу или питье, сидит ли или служит, путешествует ли или что другое делает, должен непрестанно вопить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Чтобы имя Господа Иисуса, сходя в глубину сердца, смирило змея, обладающего сердечными пажитями, спасло и оживотворило душу. Непрестанно пребывай в имени Господа Иисуса, да поглотит сердце Господа и Господь сердце, и да будут сии два едино. Добротолюбие, часть 2, Ксанфополов, глава 21. Брат спросил преподобного Филимона: «Что значит, отец, сокровенное поучение?» Старец отвечал: «Иди, трезвись в сердце твоем, и говори в мысли твоей трезвенно, со страхом и трепетом: Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Об Эве Филимоне, Добротолюбие, часть 4. Отчего непрестанная молитва или непрестанное памятование Бога названы поучением? От того, что подвижники, на делание которых не зашла роса божественной благодати, обрели в повторяемой ими краткой молитве духовный, глубочайший, неисчерпаемый смысл, постоянно привлекавший и усугублявший их внимание своею духовную новизною, и делался для них краткий стих обширнейшую наукою, наукою из наук, а занятие им в точном смысле поучением. Таковы наставления святых отцов. Таково было их делание. Не только все дела и слова, все помышления их были посвящены Богу. Вот причина обилия в них дарований Духа. Напротив того, мы не брежем о делах наших. Поступаем не так, как повелевают заповеди Божии, но как случится, по первому влечению чувств, по первой представившейся мысли. О словах не брежем еще более, нежели о делах, а на помышления не обращаем никакого внимания. Они рассыпаны у нас всюду, они все принесены нами в жертву суете. Ум наш, в противность состоянию ума, огражденного поучением, подобен четверовратной храмине, все двери которой открыты, при которой нет никакой стражи, куда может входить и откуда может выходить всякий желающий, внося и вынося все, что угодно. Смотри выше о поучении преподобного Исаия Отшельника, уподобляющего душу, огражденную поучением, дому, отсюду затворенному и заключенному. Братья, пристанем от такового жительства, невнимательного и бесплодного. Будем подражать деланию святых отцов, а между прочими деланиями и памятованию Бога, в котором они непрестанно содержали ум свой. Юноша, сей с прилежанием семена добродетелей. Приучайся с терпением и понуждением себя ко всем боголюбезным упражнениям и подвигам. Приучайся и к памяти Божией. Заключай ум твой в святое поучение. Если увидишь, что он непрестанно ускользает в посторонние и суетные помышления, не приди в уныние. Продолжай с постоянством подвиг. Старайся возвращать, говорит святой Иоанн Лествичник, или правильнее заключать мысль в словах молитвы. Если она по младенчеству исторгается из заключения в слова молитвы, опять вводи ее в них. Свойственна ему нестоятельность, пресноподвижность. Но может дать ему стояние тот, кто все уставляет. Если постоянно пребудешь в этом подвиге, то придет полагающий границы морю ума твоего в тебе и скажет ему в молитве твоей: «До сего дойдеши и не прейдеши». «Доселе дойдешь и не перейдешь». Книга Иова, глава 38, стих 11. Слово 28, глава 17, о стоянии и преснодвижимости ума смотри главы святого Каллиста Катафигиота, Добротолюбие, часть 4. Поучение по наружности кажется деланием странным, сухим, скучным, но в сущности есть делание многоплоднейшее, драгоценнейшее церковное предание, установление Божие, сокровище духовное, достояние апостолов и святых отцов, приявших и предавших его нам по велению Святого Духа. Ты не можешь представить себе тех богатств, которых сделаешься наследником в свое время, стяжав навык непрестанно памятовать Бога. На ум и сердце новоначального не взыдоша «я же уготова Бог, любящим Его», не только в будущем веке, но и в этой жизни, в которой они предвкушают блаженство будущего века. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9, Евангелие от Марка, глава 10, стих 30. «Приуготовляйся, — сказал святой Иоанн Лествичник, — непрестанную молитву, совершаемой в тайне души твоей, к молитвенному предстоянию, и вскоре преуспеешь». Слово 28, глава 31. «В свое время поучение обымет все существование твое. Ты сделаешься от него как бы упоенным, как бы принадлежащим этому миру и вместе не принадлежащим, чуждым ему, принадлежащим по телу, не принадлежащим по уму и сердцу. Упоенный чувственным вином не помнит себя, забывает горе, забывает свой сан, свое благородство и достояние. И упоенный божественным поучением делается хладным, бесчувственным к земным похотениям, к земной славе, ко всем земным выгодам и преимуществам. Мысли его непрестанно при Христе, который по учениям действует как священным благоуханием, овем, как воня смертная в смерть, овем, как воня животная в живот. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. Поучение умерщвляет в человеке сочувствие к миру и страстям, оживляет в нем сочувствие к Богу, ко всему духовному и святому, к блаженной вечности, что бы ми есть на небеси, вопиет упоенный поучением. Ничто. И от тебе, что восхотех на земли, только того, чтобы мне непрестанно прилепляться к тебе молитвою безмолвную, иным вожделенно богатство, иным слава, но мне вожделенно прилепляйтесь Богове моему и полагайте на него упование бесстрастия моего». Псалом 72, стихи 25 и 28. Лествица, слово 28, глава 25. Слова поучения первоначально должно произносить языком, весьма тихим голосом, неспешно, со всевозможным вниманием. Заключая по вышеприведенному совету святого Иоанна Лествичника, ум в слова поучения. Мало-помалу молитва устная перейдет в умственную, а потом и в сердечную. Но на переход этот нужны многие годы. Не должно искать его преждевременно. Пусть он свершится сам собою, или правильнее, да дарует его Бог в известное ему время, смотря по духовному возрасту и обстоятельствам подвижника. Смиренный подвижник довольствуется тем, что сподобляется памятовать Бога. И это уже считает он великим благодеянием Создателя для бедной и немощной твари, человека. Он признает себя недостойным благодати, не ищет раскрыть в себе действие ее, познавая изучение святых отцов, что такое искание имеет началом своим тщеславие, от которого прелесть и падение, что это искание само собою уже есть обольщение, потому что при всеусильном искании получение благодати зависит единственно от Бога. Преподобный Исаак Сирский, слово 55. Он жаждет открыть в себе свою греховность, истяжать способность плача о ней. Он предоставляет себя воле всеблагого и премилосердного Бога, ведающего, кому полезно даровать благодать и для кого полезно удержать пришествие ее. Многие, получив благодать, пришли в небрежение, высокоумие и самонадеянность. Данная им благодать послужила по причине их неразумия только к большему осуждению их. Блажен залог сердца в иноке, по которому он, упражняясь в каком бы то ни было подвиге, упражняется вполне бескорыстно, алчит и жаждет единственно исполнить волю Божию, а себя предает со всею верою и простотою, с отвержением своих разумений, власти, воли, управлению милосердного Господа Бога нашего, желающего всем человекам спастись и в разум истины прийти. Ему слава во веки веков. Аминь.